Глава 43. «Это он?» — в очередной раз спрашивает малой. И я снова отвечаю. «Нет». Я уже замерзла и порядком устала. Мы целую вечность торчим около моего дома, спрятавшись за соседним подъездом. Я была уверена, что отец выйдет в магазин. Всегда выходил. Но сейчас его нет. Поэтому мы все продрогли, а еще ужасно хочется есть и просто лечь на диван. Я в сотый раз бросаю взгляд на спортивную сумку, которую Бус принес с собой. Даже если спрошу, что там, не уверена, что хочу знать ответ. Я уже почти решаюсь уговорить ребят уйти и оставить эту затею. Но тут из дома выходит мужчина. И когда Антон дежурно спрашивает: «Это он?» Я отвечаю едва слышно: «Да». Мы ждем, когда отец отойдет на достаточное расстояние, и крадемся к моему подъезду. Молча поднимаемся на этаж, заходим в квартиру. Заглядываю на кухню. Мама спит сидя, положив голову на стол. Чувствую жгучий стыд, но впервые позволяю кому-то увидеть хаос, в котором живу. Поэтому адская четверка заходит за мной. Прямо в обуви идем в мою комнату. Я беру рюкзак, заталкиваю туда вещи, которые первыми попадаются на глаза. Хотя до этого тщательно продумывала список необходимого. Хватаю какое-то нижнее белье, футболки, что-то теплое, косметичку. Парни тем временем собирают учебники и тетради. «Все, хорош», — говорит Разгильдеев, и мы послушно идем на выход. В коридоре я мешкаю, ничего не могу с собой поделать, ноги сами несут меня на кухню. Я трогаю маму за плечо, она не реагирует, и я трясу ее сильнее. Мама поднимает голову так, как будто та весит целую тонну. Я бормочу: «Мам, давай переляжем на кровать, хорошо?» «Лана, пора идти». Зовет меня Дима, но я не реагирую. «Давай, мама, поднимайся!» Я просовываю руки ей под мышки и тяну вверх. Она, наконец, поддается и нетвердо встает на ноги. Я довожу ее до спальни и помогаю лечь. Закидываю ее ноги на кровать и накрываю пледом. Наконец, иду к выходу. Но в дверях парни почему-то мешкают, а потом и вовсе выталкивают меня в общий коридор, сами оставаясь в квартире. «Уходи!» — говорит Кир. «Вы что?» Мое дыхание сбивается. «Как уходить? А вы?» «Нам нужно остаться, Мальвина», — подмигивает Тим. «Нет, зачем? Пожалуйста, пойдемте вместе». «Мальвина, иди, мы скоро. И будь другом, приготовь пожрать что-нибудь». Малой улыбается, но мне совсем не смешно. «Вот, возьми». Разгильдеев всовывает мне в руки звенящую связку ключей. «Жди нас у Буса дома, хорошо?» «Слушайте, он не просто пьяница, он бывший опер, понятно? Он уже не там работает, но связи наверняка остались». «Лана», — говорит Белый вкрадчиво, — «уходи и жди нас дома». И они закрывают дверь прямо перед моим носом. На ватных ногах я иду по коридору, как в тумане сворачиваю на лестницу и начинаю спускаться вниз. Я думала, мы просто заберем вещи на ближайшие пару дней. Что будет потом? На этот вопрос я старалась себе не отвечать. Что-нибудь да будет. Может, полгода под гнетом абьюзивного отца с периодическими побоями. А может, спасительное новое будущее. Или детский дом. В конце концов, разве я бы не выдержала? Всего полгода. Мне бы хватило мужества и терпения. В любом случае. Но сейчас я ощущаю такой ужас, что едва могу соображать. Я не хочу, чтобы это все кончилось плохо. В конце концов, что могут сделать мальчишки против мужчины, который давно уже потерял все берега? Даже если их четверо. Из подъезда на морозный воздух я почти выпадаю. Холод немного приводит в чувство, и я быстро сворачиваю в тень дворов. Они сказали дождаться их дома. Я так и сделаю. Иду к Тиму, стараясь не разрыдаться. Все будет в порядке. Кир мне обещал. Он не может обмануть. У двери квартиры я достаю ключи, и что-то выпадает из кармана на пол. Я опускаюсь на колени и шарю руками по грязной плитке. Нашла. Что-то маленькое и тонкая. Подношу находку к глазам, подсвечивая ее телефоном. Это подвеска, которую я видела на шее у Кирилла. Небольшая серебряная монетка, на которой выбита фраза «Надо идти». И тут из моей груди вырываются рыдания, которые я так тщательно прятала. Потоки слез заливают глаза, губы кривятся, в груди все стягивает чудовищным спазмом. Подвывая и икая, я, наконец, валиваюсь в квартиру. Ложусь на пол и позволяю себе просто плакать. От боли, от страха, от обиды, от слишком большой ответственности, от несправедливости, от предательства, от незваной, непривычной нежности, от любви. Я скулю и хнычу, разрешая себе чувствовать все, потому что плохих эмоций нет. Они все мои, все законны. А когда внутри не остается ничего, я просто поднимаюсь на ноги, надеваю на себя подвеску и иду готовить ужин. Потому что правило номер 202 — надо идти.